— перебил Гольдштейн. — До него ведь всего полмили. — Да, безусловно, но меня интересовали не только вы. — Вероятно, я не должен задавать вопросов. — Но мне непонятно, что вы, собственно, имеете в виду. — А у меня нет причин что-нибудь скрывать. Ведь вы ставите эксперименты на поверхности, и вполне естественно, что они меня заинтересовали. Вы согласны? — Я не делаю из этого тайны, а интересоваться не возбраняется никому. — Но о подробностях вашего эксперимента не осведомлен ни один человек. — Известно, конечно, что ваша работа как-то связана с проблемой электронного насоса, но и только. — Предположение вполне логичное. — Так ли? — Насколько я знаю, подобные эксперименты требуют сложнейшего оборудования, иначе они не дадут никаких результатов. Как вы понимаете, сам я в этом ничего не смыслю, но я обращался за справками к квалифицированным консультантам. И во всяком случае, очевидно, что установка, которой вы пользуетесь, совсем не похожа на то, о чем мне говорили. Вот мне и пришло в голову, что, возможно, интересоваться мне следует совсем не вами, ведь пока мое внимание сосредоточивается на вас, где-то может происходить нечто куда более важное. А с какой целью использовать меня как ширму? Не знаю. Если бы я мог ответить на этот вопрос, то тревожился бы меньше. Так значит, за мной следили? А как же? — усмехнулся Гольдштейн. С самого момента вашего прибытия на Луну. Однако, пока вы работали тут на поверхности, мы осмотрели все окрестности в радиусе десятков миль. Возможно, это покажется вам странным, доктор Деннисон. Но сейчас на лунной поверхности чем-то, что выходит за рамки обычных рутинных работ, занимаетесь только вы и ваша помощница. И что тут странного? А то, что вы, следовательно, убеждены в плодотворности своих экспериментов с этой штукой, название которой я не знаю. Поскольку я не сомневаюсь в вашей компетентности, то мне, кажется, было бы интересно послушать, если бы вы согласились объяснить мне, чем занимаетесь. «Я ставлю парафизические эксперименты, мистер Гольдштейн, так что слухи вас не обманули. И могу добавить только, что мне пока еще не удалось добиться чего-нибудь определенного. Ваша помощница, если не ошибаюсь, гид Селена Линдстром Л. «Совершенно верно. Странный ассистент. Она умна, интересуется парафизикой, обучает меня всем тонкостям лунного поведения и очень привлекательна. А к тому же готова работать с землянином, с иммигрантом, который намерен при первой возможности получить лунное гражданство. К ним подошла Селена, и в их шлемах раздался ее голос. «Здравствуйте, мистер Гольдштейн. Я не люблю ни подслушивать, ни вмешиваться в чужие разговоры, но в скафандре слышно все, о чем говорят в пределах видимости. Добрый вечер, мисс Линдстром», — повернулся к ней Гольдштейн. «Я и не собираюсь делать тайну из нашей беседы. Так значит, вы интересуетесь парафизикой?» «Очень. И неудачные эксперименты вас не обескураживают?» «Они ведь не такие уж неудачные», — ответила Селена. «Просто доктор Деннисон не вполне в курсе». «Что?» Деннисон повернулся на каблуках так резко, что чуть не опрокинулся на спину. Из-под его ног вырвалось облако пыли. Они все трое стояли теперь лицом к пионотрону. Над ним, на высоте человеческого роста, пылала огненная точка, похожая на пухлую звезду. «Я увеличила напряженность магнитного поля», — сказала Селена. А ядерное поле оставалось устойчивым, не менялось. Потом началось рассеивание, усилилось и... «Образовалась протечка», — докончил Деннисон. «Черт! А я не видел, как это произошло». «Я прошу у вас прощения, Бен», — сказала Селена. «Но ведь сначала вы о чем-то задумались. Потом явился мистер Гольдштейн, и я не удержалась от соблазна попробовать самой». «Объясните же, что я, собственно, вижу», — попросил Гольдштейн. «Вы наблюдаете спонтанное излучение энергии веществом, которое просачивается из другой вселенной в нашу», — сказал Деннисон. Едва он договорил, как свет над пионотроном вдруг погас, и одновременно в сотни шагов от них вспыхнула другая, чуть более тусклая звезда.

Я стараюсь не слишком привыкать к лунной силе тяжести. Не поговорить ли нам с мисс Линдстром, доктор Деннисон?» «О чем, собственно?» — спросил Деннисон изменившимся тоном. «Она гид». «Да, и это вы уже говорили». И еще я говорил, что физик, казалось бы, мог выбрать себе не столь странную помощницу. Я ведь физик-любитель. Так почему бы мне не выбрать помощницу без профессиональных навыков? Довольно шуток, доктор Деннисон. Готштейн больше не улыбался. Я позаботился навести о ней справки. Ее биография крайне интересна, хотя, по-видимому, никому и в голову не приходило ознакомиться с ней. Я твердо убежден, что она интуистка. — Как и очень многие из нас, — заметил Деннисон. — Не сомневаюсь, что и вы по-своему интуист, а уж я, во всяком случае, по-своему, конечно. — Тут есть некоторые разницы, доктор Деннисон. Вы профессиональный ученый, и притом блестящий. Я профессиональный администратор, надеюсь, неплохой, а мисс Линдстром работает гидом. Хотя ее интуиция настолько развита, что может помочь вам в решении сложнейших вопросов теоретической физики. Она почти не получила специального образования, поколебавшись, ответил Деннисон. И хотя ее интуитивизм очень высокого порядка, она почти не коррелируется с сознанием. «Не был ли кто-нибудь из ее родителей в свое время связан с программой по генетическому конструированию?» «Не знаю, но меня это не удивило бы. Вы ей доверяете?» «В каком смысле?» «Она мне во многом помогла». «А вам известно, что она жена доктора Барона Невилла?» «Насколько я знаю, их отношения официально не оформлены. На Луне официальное оформление браков вообще не принято». «А не тот ли это Невилл, которого вы намереваетесь пригласить в соавторы вашей статьи?» «Да. Простое совпадение. Нет. Невилл интересовался мной и, по-моему, попросил Селену помогать мне». «Это она вам сказала?» «Она сказала, что он мной интересуется. Мне, кажется, ничего странного тут нет». «Вам не приходило в голову, доктор Деннисон, что она помогала вам в собственных интересах, в интересах доктора Невилла?» «Разве их интересы расходятся с нашими?» «Она помогала мне без каких-либо условий». Готштейн переменил позу и подвигал плечами, словно проделывая очередное упражнение. «Доктор Невилл не может не знать, что его близкая приятельница-интуистка, — сказал он. И было бы только естественно, если бы он сам использовал ее способности. Так почему она работает гидом?» «Не для того ли, чтобы с какой-то целью маскировать эти способности?»